Глава 49. Снегопад прекратился к утру, перед самым восходом солнца. Как будто к нашему пробуждению готовили безупречную декорацию. Нежные оттенки розового на плавных склонах вулканов, пляшущие тени елей на белом ковре с редкими оттисками галочьих лап. Изысканную гармонию нарушали лишь снегоуборочные машины, стальными отвалами скребущий асфальт. По шоссе можно было проехать только медленно, по самой середине, и если никто не ехал навстречу. Никогда у меня не уходило столько времени на 3 километра дороги между Шатфурской мельницей и Фруа-де-Фоном. Больше получаса. Когда я проезжала мимо бывшей лыжной станции, мне показалось, что сиденья подвесной дороги вот-вот внезапно стронутся с места. У въезда на парковку соберется очередь машин с багажниками на крышах, а оживший лыжный склон усеют, как пестрые конфетти, яркие комбинезоны. Но нет, ни одного лыжника я не встретила. Кругом только тишина и вороны. Тихое утро. И голос журналистки-паникерши из радиоприемника. Она предупреждала, что ближе к полудню разыграется новая метель, куда сильнее короткой ночной. «Оставайтесь дома!» Оранжевый Калеос у ворот фермы был виден издалека, а вот Рено Нектера не было. Но ведь он должен привести результаты. Я быстро отогнала нехорошее предчувствие. Мы договорились встретиться в 8. Часы на колокольне Мюрольской церкви еще не звонили, так что секретарь мэрии пока не опаздывал. Завидев меня, Савина вылезла из машины. На ней была куртка защитного цвета. Похожие носили в прошлом веке альпийские стрелки. С моей фиолетовой лыжной курткой она не шла ни в какое сравнение. Место встречи выбрала я. На ферме. После того, как получим результат ДНК-теста, каким бы он ни был, придется действовать быстро и слаженно. Я по-прежнему была убеждена, что Том в опасности. Савина направилась ко мне. Ее ушанку, похоже, сшили еще до Октябрьской революции. Оранжевый шарф развевался на ветру. Вчера вечером мы расстались лучшими подружками. Теперь она была насупленная, хмурая, как разбуженная в январе медведица. Что изменилось за ночь? «Вы знаете Ваяна Балика Кунинга?» «Ни здравствуйте, ни как дела, ни Нектер уже едет результаты у него. Вместо этого, можно сказать, врезала под дых. Но я не дрогнула. Да, это мой психотерапевт». «Сдается мне не только ваш, но и Эстебана. Вы ведь вчера именно об этом умолчали». Мне точно снежок за шиворот сунули. По спине поползла ледяная струйка. «Как вы узнали его имя?» «Это надо у Бакалома спрашивать. Вернее, у Нектера, если вам так больше нравится. Вы ведь догадываетесь, что мы с ним вчера вечером созвонились? Иногда он бывает на удивление проницательным. Тихонько потянул за ниточку и все распутал. Ваш сын за несколько месяцев до своего исчезновения сменил психотерапевта. Почему вы мне об этом не сказали?» В первую минуту я опешила, услышав имя Ваяна, но взяла себя в руки. Какая, в общем-то, разница, один терапевт или два? Не хотела усложнять. Когда Эстебан стал рассказывать странные истории, говорить, что хочет сменить оболочку, уйти в подводный мир и возродиться в другом теле, Гаспар Монтеруар испугался. Он боялся столкнуться с суицидом и подкинул младенца, 9-летнего младенца, коллеге из Сен-Жан-де-Люс, у которого был опыт работы с детскими травмами. Как видите, ничего таинственного. «Куда более таинственным выглядит то, что после исчезновения вашего сына этот доктор Кунинг перебрался в Нормандию и открыл кабинет в Гавре. А несколько месяцев спустя вы переселились в Этрета, откуда до Гавра и 30 километров нет». Теперь я поняла, в чем дело. Савина не могла поверить в такое совпадение. Должна ли я была признаться ей, что все объясняется просто? Да, я последовала за Ваяном. Когда Эстебан пропал, мне необходима была терапия. Выбрать доктора Кунинга было совершенно естественно. Когда он, получив возможность сотрудничать с одной из крупнейших в стране лабораторий клинической психиатрии, уехал в Гавр, я почувствовала себя потерянной. А затем на меня все это навалилось. Полицейские показали мне тело утонувшего мальчика, утверждая, что это тело моего сына. Сказали, что поиски прекращены, и дело закрыто. Меня больше ничто не удерживало в стране басков. Я стала искать место, куда уехать. Все равно куда, лишь бы подальше и лишь бы там было море. Руаян, Ларьян, Дюнкерк, неважно. Я оставалась на связи с доктором Кунингом и выбрала Нормандию и Этрета. Ваян был мне нужен. Возможно, я сама себе в этом не признаваясь, была в него влюблена. А потом появился Габриэль. Я выдержала взгляд социальной работницы, этой маленькой женщины, которую, казалось, ничто не может сломить, даже снежная буря или извержение вулкана. «Савина, извините, но эта сторона моей жизни вас не касается. Она никак не связана с...» Я чуть было не сказала со Стебаном, но в последний момент прикусила язык. «Том. В разговоре с ними я должна называть его Томом». «Не связано с Томом». «Как скажете». Савина не настаивала. Зато я не остановилась. Любопытство пересилило. «И что рассказал вам доктор Кунинг?» «Ничего. Нектер весь вечер пытался ему дозвониться, но безрезультатно». «А я всю ночь. И тоже не дозвонилась. Почему Ваян молчит, хотя раньше забрасывал меня сообщениями?» Я протерла запотевший циферблат часов. 8:07. Куда запропастился Нектер Патюрен? Савина, похоже, тоже забеспокоилась, вытащила откуда-то из-под куртки телефон. Ведь это Нектер, который никогда, никогда не опаздывает. «Нектер!» — заорала она, прижав телефон к уху. И он всегда отзывается на звонки. «Нектер!» Я посмотрела на Савину. Потом мы обе повернулись к дороге. После снегоуборочных машин поверхность шоссе сверкала совершенно как граненый алмаз. «А если Нектер перевернулся на своей старенькой машине?»